Потом он выпил так же много воды. Инагу вытерла его вспотевшие тельце, и он снова лег на матрас, который, пока он ел, просушили на солнце. Дзин удовлетворенно вздохнул и, улыбнувшись, посмотрел поочередно на Инагу и Исана. Он снова услышал голоса множества птиц и сообщил: «Это синий соловей. Это сендайский соловей». Потом он заснул глубоким здоровым сном, совсем другим, чем был его сон со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра. «Дзин в самом деле замечательно знает птиц», — восхищенно сказала Инагу. В ее тоне слышалось искреннее благоговение, что можно было объяснить и усталостью после напряжения, и просто голодом, но в нем содержалось сверх того и еще что-то. Чувство голода, которое испытывал Исана, помогло ему глубже проникнуть в смысл сказанных ею слов. Оставив спящего Дзина, они вдвоем спустились вниз, приготовили еду и, сидя на кусках лавы, поели. Потом они, как и вчера, пошли позагорать, но так как солнце припекало сильнее вчерашнего, облили друг друга водой с головы до ног. Чтобы не разбудить Дзина, они не проронили ни слова. Покрытая легким загаром блестящая, упругая кожа Инагу, казалось, радостно поглощает солнечные лучи, а кожа Исана, замуровавшего себя в убежище, стала красной от ожогов и вздулась волдырями. Подставлять солнцу обожженные вчера места было больно. Но эта боль не была безрадостной. Они лежали на земле, и ветер с моря, плеска которого не было слышно, доносил до них пылинки соли. Сам ветер был сухим. К 3 часам, хотя они без конца обливались водой, солнце стало припекать так сильно, что даже Инагу, не говоря уж об Исана, сдалась. Их лица обгорели и стали багровыми, как плоды дикого персика. В конце концов, они вынуждены были войти в барак, чтобы немного остыть. Сидя в полутемном бараке и вдыхая пот друг друга, они вдруг уловили еще один новый смысл того, что укрылись в бараке. И все более запутывавшийся узел их чувств одним махом разрубила Инагу, сказав: «Может, переспим?» «Да», — ответил Исана с признательностью застенчивого человека. Сверкнув белками широко раскрытый глаз, Инагу накинула на голову полотенце и выбежала из барака посмотреть, что делает Дзин. «Может, переспим?» — улыбнулся замешкавшийся Исана. Это не была самодовольная улыбка, но все же он сразу перестал улыбаться, забеспокоившись, а вдруг ничего не получится. Он уже так давно не знал женщины. Дзин хорошо поспал. С тех пор, как он заболел ветрянкой, он почти совсем не спал, — сказала, вбегая, запыхавшаяся Инагу. Девушка разделась, и Исана увидел, какая она соблазнительно стройная. «Я давно не знал женщины. И в первый раз у нас, наверное, ничего не получится. Но потом все будет в порядке». На лице Инагу появилось какое-то неопределенное выражение. Исана стало стыдно своих оправданий. «Вот видишь», — сказал Исана. «Что видишь?» «Мне было очень хорошо», — ответила Инагу. «Правда?» «Я подумал». Инага, потупившись, тихо засмеялась. Исана грустно улыбнулся. Прижавшись снова к ее телу, покрытому капельками пота, он понял: лучшее, что приносит физическая близость, — это ощущение родства двух людей. «Ты говоришь хорошо». «В этом слове заключен слишком общий смысл», — заговорил Исана. Широко открытые глаза Инагу, когда она откинула голову, до этого прижатую к его груди, были затуманены. Видимо, она старалась соотнести слова Исана с тем, что она внутренне ощущала. «Возможно», — сказала она, пристально глядя на Исана, все так же откинув голову. «Может быть, у тебя такого раньше вообще не было?» Нет, почему же? Наверное, было, но не по-настоящему. Наверное, — рассеянно сказала Инагу. Какой вы все-таки внимательный. Казалось бы, вам какое дело? Ты не права. Это касается обоих. Как ты могла спать с солдатом, думая, что ему нет до этого никакого дела? Инагу молчала. Наклонив голову, Исано увидел в ее глазах слезы. Противно. Противно делается, когда вспоминаю, как обманывала солдата, — сказала Инагу дрожащим голосом, в котором были слезы. Но он так старался, что я не могла не обманывать его. А на самом деле ничего не было. Противно. Инага всхлипывала. Снова взглянув на нее, Исано прочел в ее глазах, вымытых слезами, желание. В тот день они заснули, тесно прижавшись друг к другу. Они спали в одной комнате с Дзином, и Исано чувствовал, что между ними возникла прочная близость. Хотя кризис миновал, болезнь Дзина не позволяла еще дня 3-4 вести его поездом в Токио. Поэтому Исано и Инагу вынуждены были оставаться на месте. Они любовались деревьями и кустами, мечтали, лежа на солнце пёке, предавались ласкам. Они собирали и ели спелые плоды дикого персика. Налив в ведро свежей воды и поставив его в прохладное место, они насыпали туда персики и охлаждали. Инагу поражалась и веселилась, глядя, как серьезно и обстоятельно Исано ест плоды дикого дерева. Обращаясь к душам деревьев и душам китов, Исано размышлял о двух вещах. Одной из них была смерть. Он боялся, что его близость с Инагу, которая, как он надеялся, будет расти, неожиданно прекратится. Он теперь эгоистично боялся смерти. И в его мозгу, воспаленным жаром и любовью, воскресали вызванные страхом смерти слова «Харис Бяйос» — смерти, почерпнутые из давних занятий древними языками. «Харис Бяйос» — по-гречески «насильственная ласка». Раньше Исано уже говорил Такаки и говорил именно то, что думал. «Я с удовольствием приму смерть. Другой радости у меня, укрывшегося в убежище, нет и быть не может». Но теперь у него действительно появилось предчувствие, что он, бессильный, будет застигнут Харис Бяйос смерти. Это предчувствие возникло в связи с насильственной смертью короткого и бывшего солдата сил самообороны. Это предчувствие питалось страхом, что его неожиданно уничтожат как раз в тот момент, когда он в качестве учителя будет вести занятие чувственного возрождения. «Если бы мне удалось по-настоящему воскресить эту девчонку», взывал Исано к душам деревьев и душам китов, с досадой сознавая свое бессилие. О Дзине он совсем перестал думать. Вторым объектом его размышлений была дальнейшая деятельность Союза свободных мореплавателей. Эта девчонка не мыслит своей жизни без Союза свободных мореплавателей. И если я не продумаю всего, что касается их планов, более конкретно и детально, то не смогу отблагодарить ее даже за ту серьезность, с какой она относится к нашей близости. Беспомощно взывал он к душам деревьев и душам китов. Я получил от нашей близости колоссальное наслаждение, но сам доставить ей такое же наслаждение оказался не способен. Он даже выработал для Союза свободных мореплавателей смелый план, который раньше, с тех пор, как он укрылся в убежище, ему и в голову не мог бы прийти —